между богами и людьми. «Мать Солнце и Отец Луна, осветите своим золотым и серебряным светом этот союз между Ярви, сыном Лайтлин, и Исриун, дочерью Адема». Огромные статуи шестерых высоких богов сердито смотрели вниз безжалостными гранатовыми глазами. Над ними в нишах по кругу купола мерцали янтарные фигуры малых богов. Все они оценивали Ярви и, несомненно, видели его таким же ужасно неполноценным, каким он сам видел себя. Он согнул иссохшую кисть и постарался втянуть ее поглубже в рукав. Каждый в зале богов отлично знал, что у него на конце руки, или чего там нет. И все же он пытался ее спрятать. «Мать моря и отец земля, одарите их урожаями и щедростью, пошлите им удачу в погоде и удачу в битве». В центре зала на помосте стоял черный стул. Эльфийский реликт из времен до разбиения бога, выкованный при помощи неизвестного искусства из цельного куска черного металла. Невероятно утонченный, невероятно крепкий, и бесчисленные годы не оставили на нем ни царапины. Место королей между богами и людьми. Слишком высокое для такого жалкого, как Ярви. Даже от одного его вида Ярви чувствовал себя недостойным. «Мать война и отец мир, одарите их силой встретить все, что принесет судьба». Ярви думал, что будет министром, что оставит даже мысли о жене и детях, и что самым романтичным в его жизни будет поцелуй старой щеки праматери Вексен после прохождения испытания. А теперь он собирался разделить свою жизнь, какой бы она ни была, с девушкой, которую едва знал. Ладонь Исриун была липкой. Их сцепленные руки обмотали священной тканью, из которой получился нескладный узел. Они сжимали друг друга, были связаны, прижаты друг к другу пожеланиями родителей и скованы нуждами Гетланда, но все же казалось, что между ними бездонная пропасть. «О, тот, кто взращивает семя, одари их здоровым потомством!» Ярви знал, что думает каждый гость. Неискалеченным потомством, не одноруким. Он украдкой бросил взгляд в бок на эту маленькую, хрупкую, светловолосую девушку, которая должна была стать женой его брата. Она выглядела испуганной и слегка нездоровой. Но кто бы выглядел иначе, если бы ей пришлось выходить замуж за получеловека? Для всех это было лучшим из того, что осталось. День празднования, оплакиваемый всеми. Трагический компромисс. «О, та, кто хранит замки! Обереги их семейство!» Лишь Бриньольф Клирик наслаждался собой. Он уже сочинил одно тяжеловесное благословение Исриун на ее помолвку с братом Ярви, и теперь, к своему удовольствию, получил возможность соорудить второе. Его голос бубнил, заклиная высоких и малых богов, одарить поля плодородием, рабов повиновением, и уже никто бы не удивился просьбе об исправной работе кишок. Ярви сгорбился под тяжелой шкурой, что носил когда-то его отец, с ужасом представляя, каким длинным будет благословение Бриньольфа на самой свадьбе. «О, та, что с кувшином, пролей процветание на эту королевскую пару, на их родителей и подданных, и на весь Гетланд!» Клирик шагнул назад, довольный, как молодой отец. Его подбородок исчезал в жирных складках. «Я скажу коротко», — сказала мать Гандринг, проницательно взглянув на Ярви. Он выплеснул приглушенный смешок, потом поймал на себе взгляд матери, холодный, как зимнее море, и еще один смешок вынужден был придушить. «Королевство стоит на двух колоннах», — говорила мать Гандринг. «У нас уже есть сильный король». Никто не засмеялся. Поразительный самоконтроль. «Скоро, коли будет на то воля богов, у нас появится и сильная королева». Ярви заметил, как бледное лицо Исриун вздрогнуло от того, что она сглотнула. Мать Гандринг поманила вперед мать Ярви и дядю Адема, чтобы они дали свое благословение, положив руки на узел. Дядя единственный казался счастливым от того, что находится здесь. Затем она с усилием подняла свой посох. Сверкнули трубочки и веточки из того же металла, что и черный стул, и выкрикнула: «Они помолвлены!» Так что это случилось. Мнение Исриун никто не спрашивал, как и мнение Ярви. Похоже, мнением королей мало кто интересовался. Мнением этого уж точно. Публика, сотни или больше власть имущих, сдержанно поаплодировала. Мужчины, главы некоторых величайших гетландских семей, с позолоченными навершиями мечей и пряжками, одобрительно ударяли себя в широкую грудь. На другой стороне зала женщины вежливо похлопывали пальцами по надушенным ладоням. Их волосы блестели от свежего масла, и на лучших цепочках, украшенных драгоценными камнями, висели ключи от семейных кладовых. Мать Гандринг размотала священную ткань, и Ярви освободил здоровую руку, липкую, розовую, зудящую. Дядя сжал его за плечи и сказал на ухо «Молодец!». Хотя Ярви не делал ничего, лишь стоял и пел какие-то обещания, которых почти не понимал. Гости вышли, и Бринйольф с громким хлопком закрыл двери зала, оставляя Ярви и Сриу над них наедине с богами, черным стулом, тяжестью их неопределенного будущего и океаном неловкой тишины. Исриун мягко потерла руку, которая держалась за Ярви, и посмотрела на пол. Он тоже смотрел в пол, хотя ничего интересного там не было. Потом прокашлялся, поправил пряжку ремня с мечом, который висел все еще непривычно. Подумал, что так будет всегда. «Прости», — сказал он наконец. Она посмотрела вверх, ее глаза засияли в тяжелой темноте. «Почему ты извиняешься?» Затем вспомнила и неуверенно добавила. «Мой король». Он чуть не сказал, «потому что у тебя в мужьях будет наполовину мужчина», но остановился на «за то, что тебя передают в моей семье, как кубок на празднике». «На празднике все счастливы получить кубок». Она чуть горько улыбнулась. «Это я должна извиняться. Представь меня королевой». И она фыркнула, словно никогда не слышала более глупой шутки. «Представь меня королем!» «Ты и есть король». Ярви моргнул, услышав это. Он был так увлечен своими недостатками, что даже не думал, будто она может думать лишь о своих. Как часто бывает со страданиями других, эта мысль заставила его почувствовать себя немного лучше. «Ты управляла хозяйством своего отца». Он посмотрел на золотой ключ, висевший на ее груди. «Это не так уж и мало». «Но королева отвечает за всю страну. Все говорят, что у твоей матери к этому дар». «Лайтлин, золотая королева». Она произнесла это имя как заклинание. «Говорят, у нее тысячи и тысячи связей, что долг ей – предмет гордости. Говорят, среди торговцев ее слово ценится дороже золота, потому что золото может подешеветь, а ее слово – никогда. Говорят, некоторые торговцы на Дальнем Севере перестали молиться богам и поклоняются ей». Она говорила все быстрее, покусывала ногти, терла одну тонкую руку о другую. Ее глаза были широко открыты. «Ходят слухи, что она откладывает серебряные яйца». Ярви засмеялся. «Я точно уверен, что это чепуха». «Но она строила амбары и проводила каналы, и заставила распахать новые земли. Так что теперь никогда не будет голода, из-за которого раньше людям приходилось тащить жребий, чтобы узнать, кто должен искать новый дом за морем». Исриун говорила, а ее плечи поднимались, пока не остановились на уровне ее шеи. «И люди стекаются в Торлби со всего мира, так что город утроился в размерах, и пришлось сломать его стены, а твоя мать построила их заново и снова сломала». «Это так, но...» «Я слышала, у нее есть грандиозный план чеканить монеты одного веса, и эти монеты будут ходить по всем землям расшатанного моря, так что каждая сделка будет совершаться с ее лицом, делая ее богаче верховного короля в Скекинхаусе. Как я смогу?» Плечи Исрию напали, она задела ключ на ее груди, и тот закачался. «Как могут такие, как я?» «Всегда есть способ!» Ярви схватил ладони Сриун, прежде чем она смогла бы снова отправить в рот исчезающие ногти. «Моя мать тебе поможет. Она же твоя тетя, так ведь?» «Она поможет мне?» Вместо того, чтобы вытащить руку, она ею притянула его поближе. «Твой отец, возможно, был великим воином, но, думаю, он был менее страшным родителем». Ярви улыбнулся, но отрицать не стал. «Тебе повезло больше. Дядя Адем всегда спокоен, как стоячая вода». Исриун нервно глянула на дверь. «Ты не знаешь моего отца, как я. Тогда я помогу тебе». Половину утра он держал ее руку, и та не сильно отличалась от мертвой рыбины в его хлипкой ладони. Теперь она была совершенно другой, сильной, прохладной и очень живой. «Разве не в этом смысл супружества?» «Не только в этом». Внезапно она оказалась очень близко. Свет свечей отражался в уголках ее глаз, зубы сияли между приоткрытых губ. От нее шел запах. Ни сладкий, ни кислый, он не мог его определить. Слабый, но заставлявший его сердце скакать. Ярви не знал, надо ли закрывать глаза. Потом она закрыла, так что закрыл и он, и их носы неуклюже столкнулись. Ее дыхание щекотало его щеку, и кожа от этого стала горячей. Пугающе горячей. Ее губы лишь слегка задели его, и он отпрянул, как испуганный кролик, запнулся за свой меч и чуть не упал через него. «Извини», — сказала она, отскочив назад и уставившись в пол. «Это мне следует извиняться!» Для короля Ярви провел в извинениях довольно много времени. «Я самый жалкий мужчина в Гетланде. Несомненно, мой брат целовал бы тебя лучше. Больше практики, полагаю». «Твой брат лишь болтал о сражениях, в которых он победил», — пробормотала она. «Со мной такой проблемы не будет». Он не знал, зачем сделал это, чтобы шокировать ее или в качестве мести за неудавшийся поцелуй, или просто чтобы быть честным. Но он вытянул скрюченную кисть, одергивая рукав, чтобы она оказалась между ними во всем своем уродстве. Он ждал, что она вздрогнет, побледнеет, шагнет назад, но она лишь задумчиво на нее смотрела. «Болит?» «Не особо. Иногда». Она потянулась вперед, скользнула пальцами по шишковатым суставам, надавила большим пальцем в скрюченную ладонь, и дыхание в его горле замерло. Никто никогда не трогал эту руку так, словно это была просто рука. Как часть плоти с теми же чувствами, что и у остальных. «Слышала, ты все равно побил Кеймдала на площадке», — сказала она. «Я лишь отдал приказ. Я давно понял, что не очень хорош в честных поединках». «Воины сражаются», — сказала она, глядя ему в глаза. «Король командует». И с улыбкой потянула его на помост. Хотя это был его зал, он шел с трудом, поскольку с каждым шагом все больше чувствовал себя нарушителем. «Твой стул», — сказала Исриун, и к его ужасу коснулась кончиками пальцев идеального металла на ручке. Раздался шелест, от которого у Ярви по коже побежали мурашки. Трудно поверить, что здесь это самая старая вещь, сделанная руками эльфов до разбиения мира. «Ты интересуешься эльфами?» — пропищал он, ужаснувшись, что она захочет заставить его коснуться этой штуки или, хуже того, сесть на нее. И в отчаянии пытался отвлечь ее внимание. «Я читала все книги из тех, что были у матери Гандринг», — сказала она. Ярви удивленно посмотрел. «Читала?» «Когда-то я готовилась стать министром. Я была ученицей матери Гандринг до тебя, обреченная на жизнь с книгами, растениями и тихими словами». «Она никогда не говорила». Похоже, у них было больше общего, чем он себе представлял. «Я была помолвлена с твоим братом, потому все и закончилось. Мы должны делать то, что лучше для Гетланда». Они почти одновременно одинаково вздохнули. «Мне все так говорят», — сказал Ярви. «Мы оба лишились министерства». «Но получили друг друга, и это...» Ее глаза сияли, когда она в последний раз погладила идеальную кривую ручки черного стула. «Внушительный подарок на свадьбу». Кончики ее пальцев скользнули с металла на его ладонь, и он подумал, что ему очень нравится, когда они там. «Мы собирались обсудить, когда поженимся». «Как только я вернусь», — немного хрипло сказал он. И она еще раз сжала его иссохшую руку, а затем отпустила. «После твоей победы, мой король, я ожидаю поцелуя получше». Глядя, как она уходит, Ярви был почти рад, что они не попали в министерство. «Я постараюсь не запнуться за меч!» — крикнул он, когда она дошла до дверей. Выходя, она улыбнулась ему через плечо, и ее волосы засияли в дневном свете. Затем двери за ней мягко закрылись, а Ярви остался один на помосте в центре всей этой тишины. И внезапно его сомнения разрослись даже выше высоких богов. Потребовалось ужасное усилие, чтобы повернуть голову к черному стулу. Сможет ли он в самом деле сидеть на нем между богами и людьми? Он, кто с трудом заставляет себя прикоснуться к нему своим искалеченным недоразумением вместо руки. Ярви заставил себя потянуться, его дыхание участилось. Заставил себя прикоснуться дрожащим пальцем к металлу. Очень холодный и очень твердый. Каким и должен быть король. Каким был отец, сидя на черном стуле с королевским обручем на морщинистом челе. Его покрытые шрамами руки сжимали оружие, навершие меча всегда было в пределах досягаемости. меча, который висел теперь на поясе Ярви, оттягивая непривычным весом. «Я не просил полсына!» И Ярви отпрянул от пустого стула, даже менее достойно, чем когда на нем сидел отец. Не к дверям зала богов и ожидающей за ними толпе, но прочь, к статуе отца мира. Прижался к камню и нащупал пальцами трещину за гигантской ногой покровителя министров. В тишине открылась скрытая дверь, и Ярви скользнул в черноту за ней, словно вор, покидающий место преступления. В цитадели было много тайных путей, но в зале богов их было больше всего. Проходы шли под полом, в стенах, в куполе. В старину министры использовали их, чтобы явить волю богов посредством небольших странных чудес, падающих перьев или дыма вокруг статуй. Однажды король воззвал к войне, и на сомневающихся воинов закапала кровь. Переходы были темны и полны звуков, но Ярви их не боялся. Эти тоннели давно были его вотчиной. В темноте он прятался от пылающего гнева отца, от сокрушительной любви брата, от холодного разочарования матери. Он мог пройти из одного конца цитадели в другой, ни разу не выйдя на свет. Здесь он знал все пути, как и полагается хорошему министру. Здесь он был в безопасности.